Доминик откинулся на спинку стула и, закрыв глаза, вошел в образ матери, вечно недовольный, беспомощный, с дрожащей нижней губой, с чем-то опасным, скрываемым до поры до времени внутри. Он превратился в Джеральдин. От Доминика я ничего лучшего и не ожидала. Но я надеялась, что в тебе, Джуин, было немного больше здравого смысла. То есть, что я могу тебе сказать... Ох, да вы оба хороши! Ужасно! Джуин уронила голову в ладони и рассмеялась. Потом она осторожно глотнула своего имбирного пива. В смысле алкоголя... Джуин находилась еще на стадии взросления. Все эти сладкие шипучки она уже переросла, но вкус к более крепким напиткам у нее еще не развился. И это пиво тоже ужасно. С этими словами она вместе со стаканом исчезла под столом, где все пиво вылокал благодарный Маффи. Доминик тем временем тоже осушил свою кружку, запрокинул голову, как птица, и вылил в рот последнюю треть лагера. «Нам пора возвращаться», — провозгласил он затем. Хозяйка кафе весьма демонстративно не стала желать им всего хорошего на прощание, не поблагодарила их и не пригласила заходить еще. Уже на пороге Джуин оглянулась и увидела, что женщина протирает их столик с такой мрачной решительностью, словно хотела стереть всякую память об их пребывании. «Неудивительно, что парковка пуста», — подумала Джуин. Однако парковка была не пуста. На въезде стояла в пестром пляжном костюме краснолицая, потная, несчастная Люси. «Посмотрите, кто пришел!» — сердито пробормотал Доминик. «Я-то думал, что мы оторвались от нее». «Судя по всему, не оторвались», — ответила Джин, чувствуя себя подлой и достойной всяческого порицания. Люси так хотела знать, куда это они с Домиником собирались, а они так не хотели ей этого говорить. Наверное, безопаснее было бы сразу ей все рассказать и заставить поклясться не выдавать их тайну. Во всяком случае, так было бы добрее. Обида и раздражение так исказили лицо Люси, что Джуин поняла с раскаянием, почему бедную девочку постоянно дразнили в школе. Поняла, почему Люси не везло с подружками. «Прости нас», — смиренно проговорила Джуин. Но Доминик, похоже, не разделял этих чувств. «Прилипала, противная», — набросился он на сестру. «И чего ты приперлась? Какое право ты имеешь следить за нами?» «Это свободная страна, так ведь?» И я имею такое же право быть здесь, как вы. Вот, смотри сюда!» Нелепая, возбужденная Люси махнула рукой куда-то в сторону. «Видишь, что здесь написано?» «Пивная!» «Дело в том, Люси, что ты еще слишком молода, чтобы пить!» Вмешалась Джуин с намерением установить мир. «Тебя сюда просто не пустили бы! Ты тоже слишком молода!» «Но в твоем случае это более очевидно». Джуин, не в силах посмотреть в глаза Люси, не отрывала взгляда от ее пухлых коленок в подрагивающих складках кожи. «Никогда в жизни не видела таких противных коленок», — решила про себя Джуин. «Я бы заказала кока-колу. Мы бы посидели втроем и выпили бы коки. Это не противозаконно, вы сами знаете». Люси, очарованная, нарисованная ею самой картиной, прочувствовала, чего ее лишили. Из груди ее вырвался всхлип, и она попыталась сдержаться, закусив зубами кулак. «Вы оба гадкие!» — крикнула она, когда слезы все-таки вырвались на волю. «От Доминика я ничего лучшего и не ожидала, но я надеялась, что ты, Джуин...» Взгляд, которым обменялись Доминик и Джуин, смеющийся, понятный только им двоим, еще больше разъярил девочку. «А он что, нравится тебе?» «Да», — обвинила она Джуин, топнув ногой. «Что, хочешь дружить с ним? и целоваться с ним французскими поцелуями и ставить ему засосы. Ты, наверное, думаешь, что он лучше всех. В таком случае, Джуин Шарп, не могу сказать, что у тебя хороший вкус». Джуин от удивления сделала шаг назад. «Ну, нет», — решительно возразила она. «Нет, Люси, он мне совсем, совсем не нравится». И Джуин действительно верила, что Доминик ей совсем, совсем не нравится. Конечно, большой букет, завернутый в целлофан, был банален. Алекс никогда не стал бы говорить цветами, что ему казалось в лучшем случае увиливанием, а в худшем — прямым обманом. Настоящие слова стоят гораздо дороже. Иногда за них приходится платить всю жизнь, и в отличие от срезанных цветов, они не вянут. К тому же в квартирке на Чаффорд-Роуд не было вазы, так как они с Наоми еще только-только приступили к всеобъемлющему процессу под названием «создание семьи» или хотя бы квази-семьи. Наоми пришла к нему с изысканным гардеробом, но в остальном она мало чем владела. Она как будто сошла с картины, оставив задний план висеть на стене. А в Туттинге все принадлежало Кейт. Но пустая банка вполне сойдет ради такого случая. Эти маргаритки с веселыми личиками, точнее, чем другие цветы, выражали то, что чувствовал сейчас Алекс. Они говорили «Я люблю тебя», но говорили это весело, оптимистично, без тени отчаяния. В маргаритках не было подобострастия и притворства лилий. Не было в них и ничего потаенного, скованного, как в розовых бутонах. В них не было лицемерного «прости меня». Разумеется, он сожалел о том, что обидел ее. У него душа разрывалась при виде ее страданий. Но отношения должны быть честными во всем. Таково было его убеждение, основанное на врожденном прямодушии. Какой толк от того, что они будут ходить один вокруг другого на цыпочках, не говоря о своих истинных чувствах? Обман ни к чему хорошему не приведет. Такой урок вынес Алекс, обманув Кейт, и он не сделал Наоми ничего плохого. Он всего лишь попытался воззвать к ее здравому смыслу. Сегодня утром он вышел из дома, погруженный в темные раздумья. Мир казался местом, где не существовало жалости, от которого невозможно было укрыться в их маленькой квартирке. Голову Алекса переполнял грохот проезжающих мимо машин, затуманивали выхлопные газы и мрачные мысли. Он наблюдал за тем, как люди делали то, что делают всегда. Измотанная женщина шлепнула ноющего ребенка. За столиком уличного кафе чернокожий мужчина в шляпе приступил к завтраку. Молодая женщина с темными волосами мимоходом окинула Алекса взглядом, и Алексу было больно за каждого из них. В этот момент он со всей ясностью понимал, что жизнь каждого человека является глубокой личной трагедией, что счастливых финалов не бывает, а бывают только счастливые эпизоды. Сколько бы они ни шлепали, ни ныли, ни завтракали и ни флиртовали, они не смогут предотвратить неизбежное. От него негде укрыться, даже если очень крепко держать дорогого тебе человека за руку. Как Кейт держала за руку Пэм. Смерть все равно вырвет его у тебя. Смертность — это жестокое особое наказание. Как примириться с ним? По большей части мрачное настроение Алекса было вызвано вчерашней ссорой. Но виной тому была не Наоми. Ее нерешительность и непригодность к какой бы то ни было работе были тут ни при чем. Алекс любил ее со всеми ее слабостями. Он готов был отдать ей все, что имел, но он не мог придать смысл ее существованию. За спиной у нее было 20 лет бездумного бытия, и эти 20 лет были безалаберно потрачены. Невозможно вернуть время, однажды выброшенное впустую. Вот что угнетало Алекса. Он тосковал потому, что было безвозвратно упущено, потеряно для них обоих. И он предвидел для Наоми пустое будущее, куда более короткое, чем оно могло бы быть, будущее, в котором не будет ничего и никого, кроме Алекса. А может быть, на его настроение сказались загрязнения воздуха, низкий уровень сахара в крови, плохой сон и истощение эмоциональной энергии. Что бы ни было причиной его подавленного состояния, вместе с набирающим силу днем воспрял духом и он. По дороге на работу Алекс съел бутерброд с беконом, выпил чашку капучино и снова стал смотреть на мир с оптимизмом. Подумав, он пришел к выводу, что так или иначе все устроится. Даже смертный финал перестал пугать его. Он не смог бы придумать более удовлетворительную схему бытия. Его жизнерадостность, подобная огню, перед которым грелись более холодные смертные, вновь ярко вспыхнула и заиграла языками жаркого пламени. Итак, у него в руках были цветы. В его сердце была любовь. И, выныривая из удушающих объятий подземки, преодолевая вечернее столпотворение на тротуарах, он не сомневался в том, что дома его ждет Наоми. В течение дня Алекс время от времени пытался дозвониться до нее, и хотя она не сняла трубку, его собственный голос каждый раз уведомлял его, что ни он, ни Наоми не могут ответить на звонок, и призывал оставить сообщение после гудка. Алекса не покидала безусловная уверенность в том, что она была там. Он почти видел, как она сидела тихая, неподвижная, и слушала, как автоответчик говорит ей о его любви. Первое ощущение того, что произошло что-то непоправимое, настигло Алекса, когда он свернул на Чаффорд-Роуд. И с каждым шагом это ощущение становилось все сильнее. Его обычная свободная походка исчезла, он весь подобрался, вытянулся, устремил вперед напряженный взгляд. Когда он отомкнул и распахнул входную дверь, навстречу ему вырвалось облако пустоты и тишины. Он ощутил, как мимо него выскользнуло из дома нечто, принадлежавшее Наоми, по ошибке ею забытое. «Эй!» — позвал Алекс с надеждой. Но его голос убежал от него куда-то в дальний угол. Никто не отозвался, и никто не вышел в прихожую. На кухне он нашел записку Наоми. «О, что за ерунда!» — пробормотал он нетерпеливо. «Если его цветы были такой банальностью, то дважды, трижды банальны были эти отчаянные каракули, бессвязный набор самобичеваний, самооправданий, обвинений и упреков. Это ее вина. Нет, это не ее вина. Она во всем виновата, он во всем виноват. Никто в этом не виноват». В конце она приписала, что ее уход — это к лучшему. Пустая риторика. Какой уже жертвой она воображала себя, когда закрывала дверь за их любовью? Алекс бросил цветы в раковину, включил воду. Потом он достал из холодильника бутылку пива, снял гофрированную крышку, отпил прямо из горлышка. Борясь с надвигающейся паникой, он пытался сохранять внешнее спокойствие, но рука его дрожала, бутылка билась о зубы, и в голове вихрем крутились мысли. Куда она уехала? На этот раз не к Кейт. Это точно. И не к Джеральдин, и не к Элли, поскольку обеих не было в городе. Должно быть, Наоми снова вернулась в свою картину, о которой он знал так мало, и задний план неуловимо, безвозвратно поглотил ее. Прошлое Наоми было для Алекса загадкой. Оно интриговало его и вызывало ревность. Ненадолго он похитил Наоми из ее прошлого, а теперь оно вернулось и забрало ее обратно. У нее были родители, но она предпочитала не говорить о них. При простом упоминании о них выражение ее лица менялось. Сквозь тонкую кожу проступала боль, страдание опускало уголки губ и глаз. У нее было множество любовников, но все они, судя по ее словам, были нестоящими людьми. К кому из них обратиться она за помощью? Алекс был растерян. Он тяжело опустился на пол, оперся спиной о дверцу духовки, примостил ноги у посудного шкафчика и постарался составить план действий. Но все, на что он был способен в этот момент, это была решимость. Где бы она ни была, его возлюбленная незнакомка, он найдет ее, он приведет ее домой. Первый раскат грома привел их всех в игривое настроение. Тина издала восторженный вопль, положила на щеки ладони и оттянула кожу под глазами вниз так, что стали видны светло-красные ободки век. Петти нервно хихикнула и поправила прическу. Симус и Саймон загоготали, одаряя друг друга тумаками, а потом налили себе по большой порции низкосортные граппы и принялись расхаживать по гостиной с видом дьяволов, изрыгающих пламя. Это был, по их общему мнению, самый оглушительный гром в мире. Несомненно, надвигался конец света. Элли выглянула через раскрытые двери наружу, чтобы посмотреть на обрушившийся ливень, и краем глаза заметила сверкающую молнию. На долю секунды на фоне контуженного неба показались деревни на вершине холмов, в последний раз воззвав к чувствам Элли, и тут же мрак вновь скрыл их. Майк, стоявший у раковины, так как, в конце концов, роль работника кухни закрепилась именно за ним, от испуга уронил тарелку на кирпичный пол и под звон осколков разразился проклятиями. «Посуда бьется, к счастью, а, Майк?» — крикнул ему из комнаты Саймон. «Весь ущерб, нанесенный имуществу, оплачивается при отъезде», — протянула нараспев Петти и издала звенящий смешок, чтобы показать, что она всего лишь шутит. В кухне совок давился осколками фаянса, сметаемого в его утробу. «Пожалуй, можно поставить крест на поездке в город», подытожила Петти со странной смесью огорчения и удовлетворения. Она свела пальцы рук вместе и положила на них подбородок. «Дорогу размоет!» И она неласково улыбнулась им всем по очереди, будто хотела насладиться разочарованием каждого из них. На самом деле она испытывала нечто вроде собственнической гордости за свою Италию, свои горы, свою грозу. Здесь все было в полную силу. «Ну уж нет», — упрямо возразил Саймон, поскрипывая подошвами по плиткам пола. «Погоде нас не сломить. Как только дождь утихнет, мы стартуем. Мы ведь, не забывайте, британцы до мозга костей». «Где Дэвид?» — спросила Петти, никому конкретно не обращаясь, усталым голосом, в знак того, что больше это ее не волновало. «Кажется, он пошел принять душ», — неуверенно сообщил Симус. Элли подошла к буфету и взяла свой фотоаппарат. Она взвесила его в руках, этот прибор для обмана, в котором лежали туго свернутые 36 фикций. Члены их компании улыбались в этот объектив так, как не улыбались друг другу в остальное время. Головы откидывались, обнажались зубы, взмывали вверх стаканы, руки обнимали талии, ноги весело вскидывались, щека прижималась к щеке. Непосвященные будут видеть только, как весело было им всем в Италии. Кое-что из непередаваемой красоты ландшафта тоже можно было уловить. Миниатюризированные монополизировать, сделать доступным для всех. Элли украла кусочек души этой страны, чтобы показать потом своим друзьям. И в том, что она захотела сфотографировать этот пейзаж, в том, что он ей понравился, все будут видеть ее тонкое чувство красоты. Вернувшись в Лондон, они станут обмениваться фотографиями. «Вот ты у бассейна. Помнишь этот ресторан? Ну и видок здесь у меня!» Тем самым создавая общие воспоминания. Снимки как бы ненароком будут показываться в офисе. Коллегам будет предоставлена возможность полюбоваться чужим весельем. Уже теперь их шестерых, седьмой член компании, неприступный Дэвид, по-прежнему держался особняком, объединяло новые чувства сплоченности, причастности. Между ними сложилось молчаливое соглашение придать поездке в последующих рассказах больше блеска, предстать более дружной командой. И они будут так старательно следовать этому соглашению, что задолго до наступления следующего лета сами поверят своим рассказам и снова будут отчаянно стремиться попасть в число избранных, удостоившихся получить приглашение в Эль-Подж. Но куда более странным было возникшее между ними искреннее дружелюбие, непрочное запоздалое единение. Да, они не были большой счастливой семьей. Ну и что же? Чем меньше их тянуло друг к другу раньше, тем сильнее хотелось им исправить это. Атмосферу виллы Петти наполняла неуверенность. Всем хотелось нравиться. «Это из-за грозы», — решила Элли. «Причуды погоды вызывают причуды в поведении. Я закажу себе такони с зайчатиной», — объявил ненасытный Саймон, пускающий слюни над путеводителем по ресторанам. «А потом шашлык из козлятины». «А мне ризотто», — сказал Саймус таким тоном, как будто у него за спиной стоял официант с блокнотом и ручкой наготове. «И затем, пожалуй, цесарку». «Ах, вы поросята!» — укорила их Тина и погрозила им пальцем. «Я смогу поехать в таком виде?» — хотела знать Элли, открывая на всеобщее обозрение бритые подмышки, поворачиваясь вокруг себя, приглашая всех оценить, как она выглядит, в блузке с открытой спиной и мини-юбке. «Так бы и съел!» — ответил Симус, но прозвучало это как похвала гостя, у которого совершенно нет аппетита, но который очень не хочет обидеть хозяйку. «Может, слишком открыто?» «Вообще-то, да, раз уж ты сама спросила», — вставила Петти. «Я хочу напомнить, что это очень модный ресторан, лучший в Лукке». «Ладно», — уступила Элли и пристально взглянула на Петти. «Интересно, что эта женщина считала лучшим рестораном Лукки, если туда нельзя пойти в таком наряде? Тогда я загляну к себе и надену что-нибудь более приемлемое».